Глава 10. «Вне всякого сомнения, они заранее договорились о встрече в поезде», — сказал Антуан, возвратившись из вагона ресторана. «Сидят, склонившись друг к другу, как заговорщики, и выпивают». «А мне скорее кажется, что это случайность», — возразил Жан-Мари, предметом исследования которого стали отношения, сложившиеся между женщинами Лерой и Амели. «Очевидно, что дамы не были знакомы раньше. Гляди, они почти не разговаривают. Одна читает французский журнал, другая смотрит в окно». «Бывает», — неопределенно повел плечами Антуан и умолк. «И все-таки я уверен, что заняты мы никчемным пустым делом, и прошу доложить начальнику отдела мое личное мнение». «Обязательно это сделаю, как только вернемся на службу», — сухим тоном ответил Антуан и покосился на сумку, где у Жанна-Мари лежали миланские покупки. Такой галстук и такие ботинки Антуан позволить себе не мог. И это припомнится Жанну-Мари при оценке его трудовой деятельности. Обязательно, коллега, обязательно. Жан-Мари не заметил зловещих ноток в голосе Антуана, потому что был полон терзаний и нехороших предчувствий из-за угрозы пролета мимо жаркой постельки малютки Рене. «Я просто уверен, что здесь по нашему ведомству ничего нет», — опять завел свою шарманку Жан-Мари. Он посмотрел на часы. «Сейчас 12:20 по среднеевропейскому времени. Во Флоренции нет международного аэропорта. Ближайший в городе Пизе. До него почти час на электричке. Самолет на Париж в 3:20 и летит он полтора часа до аэропорта Орли. Потом такси. Если пробки, то метро. В общем, еще можно успеть». «Давай закругляться, Антуан. Никто не осудит нас, если мы докажем, что бдительность наша оказалась напрасной и избыточной. Даже, наверное, похвалят. А сейчас предлагаю вернуться, Антуан». Антуан задумчиво глядел в окно. Пригороды Флоренции не отличались от пригородов любого другого европейского города. Разве что рядом со знаменитым соседом выглядели большими задаваками, чем остальные. Антуан подумал, может, и впрямь вернуться. Раздвинулись вагонные двери. Это из ресторана возвращались нетрезвыми пакостник Демарш и агент Николаша. «Иди, Ги, я тебя догоню», — сказал Коля на французском языке и притормозил, поравнявшись с Антуаном. «Только сделаю один короткий звонок и приду». Ги Демарш прибавил шагу. Николаш достал телефон и набрал номер. Антуан подался к нему, весь обратившись вслух. «Центр, это я, Юстас. Докладываю, все идет по плану. Клиент дозрел. Застава в ружье. Отбой!» Николаш положил трубку в карман и направился на свое место. «Что он сказал?» — спросил плохо понимавший по-русски Жан-Мари. «Ты расслышал, Антуан?» «Расслышал». «Ну и что? Что он сказал?» Жан-Мари пытливый и с надеждой все-таки полакомиться малюткой глядел в лицо Антуана. «Сказал, что мы остаемся», — четко ответил Антуан. Поезд прибывал к 4-й платформе железнодорожного вокзала города Флоренции.